Гамилькар и Ганнибал. Первая пуническая война завершилась победой римлян. Сицилия, вытоптанная и выжженная 23-летней войной, досталась Риму. Обоим противникам было ясно, что борьба на этом не закончилась. На очереди была Вторая пуническая война. Считается, что во Второй пунической войне с Римом воевал Карфаген. На самом деле с Римом воевал по существу лишь один карфагенский род – род Баркидов, Гамилькар Барка и его сыновья. Так когда-то в Риме род Флавиев воевал с Веями. Но там это была мелкая пограничная война, длившаяся какие-нибудь 2 года. А здесь одно из величайших военных противостояний древности, едва не опрокинувшее Рим. Прозвище Барка означает «молния». Гамилькар Барка был одним из самых знатных и богатых вельмож в Карфагене. На свои деньги он содержал огромное наемное войско. Только благодаря ему и его войску Карфаген смог так долго продержаться в Первой Пунической войне. Завистливые и своекорыстные карфагенские вельможи его ненавидели. Чтобы быть от них подальше, Гамилькар со своими войсками двинулся на завоевание Испании. За 7 лет, с 236 по 229 годы до нашей эры, вся Испания от Гибралтара до Эбра стала карфагенской, а Гамилькар единственным ее правителем. Здесь он готовил войска и копил силы для войны с Римом. Лет через 50 в Испании, к тому времени уже римской, был наместником Катон Старший, злостный ненавистник карфагенин. Увидев следы построек и дорог Гамилькара, даже он был вынужден признать: ни один царь не достоин стать рядом с Гамилькаром. Когда Гамилькар выступил в Испанию, его старшему сыну Ганнибалу было 10 лет. Отец приносил жертвы перед походом. Он подвел сына к жертвеннику и взял с него священную клятву – быть вечным врагом ненавистного Рима. Ганнибал сдержал эту клятву. Слова Ганнибалова клятвы стали пословицей. Римский историк пишет о Ганнибале так: «Не было такого труда, при котором он вставал бы телом или падал духом. Зной и мороз переносил он с равным терпением, ел и пил для поддержания сил, а не для удовольствия. Спал, завернувшись, только в воинский плащ, не нуждаясь ни в постели, ни в тишине. Одеждой он не отличался от всех, только по вооружению и коню его можно было узнать. Перед опасностью был он смел, в опасности осмотрителен. Первым устремлялся в бой, последним покидал поле. Справедливость его была такова, что за 20 лет его командования в его огромном разношерстном наемническом войске не было ни одного мятежа. Дело неслыханное. Римляне обвиняли Ганнибала в сверхпуническом коварстве и вероломстве. Но ни одного примера этому их историки привести не могли. Ганнибалу было 26 лет, когда он принял власть над испанской армией, и 28, когда он выступил в поход против Рима. Рим отправил в Карфаген послов и потребовал выдать Ганнибала. Карфагене отказались. Главу посольства звали Фабий Максим. Подобрав подол своей тоги, он сказал: «Здесь я несу вам мир или войну. Выбирайте». «Выбирай сам», — отвечали карфагенине. Фабий опустил тогу и воскликнул: «Я оставляю вам войну». В 218 году до нашей эры Ганнибал перешел Пиренеи. Перешел Рону, перешел Альпы. Современники и потомки не уставали дивиться, как мог он с огромным войском, с конницей, со слонами преодолеть Альпийские горы, крутые, обледенелые, уходящие острыми вершинами в облака. Говорили, что он прокладывал себе дорогу, разрыхляя скалы, раскалял их огнем, поливал уксусом и затем срывал лопатами. Когда Ганнибал выходил из Испании, у него было 60 тысяч войска. Когда он спустился с Альп в Италию, у него оставалось только 25 тысяч человек, измученных, истощенных, обессиленных переходом. а впереди был бой с сильным и свежим римским войском. Нужно было ободрить солдат. Ганнибал велел вывести к войску несколько галлов, взятых в плен в Альпах, и предложил им биться друг с другом. Кто погибнет, погибнет с честью. Кто победит, получит оружие и будет служить в карфагенском войске. Галлы радостно согласились. Глядя на их поединки, воины Ганнибала раззадорились, глаза загорелись, послышались воинственные крики. «Такова и наша судьба», — сказал солдатам Ганнибал. «Позади Альпы, впереди враг. Нам остается победа или смерть». И карфагенское войско двинулось навстречу римскому.